Ормгрен вдруг рассмеялся, пошарил у себя в карман. «Спасибо за гостеприимство, Джо», — сказал он. «Пожалуй, я оставлю тебе кое-что на память». Он порылся в клочках бумаги и, наконец, подсчитал свои проигрыши. Потом на сравнительно чистом листке аккуратно написал: «В Манхэттенский банк. Прошу выплатить Джо 135 долларов и 50 центов. Тормгрен». Он положил записку возле поляка и услышал голос Каролена. «Что вы, собственно, делаете?» «В роду Стормгренов всегда платят долги. Те двое плутовали, но Джо играл честно. По крайней мере, я ни разу не заметил, чтобы он смошенничал». И пошел к двери веселый, беззаботный, помолодевший на добрых 40 лет. Металлический шарик отплыл в сторону, пропуская его. Должно быть, это какой-то робот. Теперь понятно, как удалось Каролену добраться до пленника, скрытого под пластами камня бог весть какой толщины. 100 метров пройдете прямо, — сказал шар голосом Каролена. — Потом повернете налево, и тогда я дам дальнейшие указания. И Стормгрен в нетерпении зашагал прямо, хотя и понимал, что торопиться нет нужды. Шар остался висеть позади, в коридоре. Надо думать, прикрывал отступление. Через минуту Стормгрен подошел к другому такому же шару. Тот ждал его на развилке коридора. «Надо пройти еще 50 километров, — сказал шар. — Держите влево, пока не встретимся опять». 6 раз Стормгрен встречался с шарами на пути к выходу. Сперва он недоумевал. Может быть, робот как-то ухитряется его обгонять? Потом догадался. Наверное, эти приборы расположились цепочкой, и через нее-то шла связь до самого дна шахты. У выхода на поверхность застыли неправдоподобной скульптурной группой несколько часовых под надзором еще одного из вездесущих шаров. А чуть поодаль, на косогоре, лежал тот летательный аппаратик, что всегда доставлял генерального секретаря ООН Карелен. Стормгрен постоял немного, щурясь от солнца. Потом увидел вокруг ржавые, изломанные шахтные механизмы. За ними тянулась вниз по откосу заброшенная железнодорожная ветка. В нескольких километрах отсюда, к подножью горы, подступал густой лес. А совсем уже в дальней дали поблескивало большое озеро. Пожалуй, он очутился где-то в Южной Америке, хотя трудно определить, откуда такое впечатление. Забираясь в летательный аппарат, Стормгрен окинул последним беглым взглядом зев шахты и застывших возле нее людей.